Антет, Геркулей, Абарит приблизились к ее ложу и в нерешительности остановились, не зная, что делать дальше. Такой величественный выглядела Агриппина, даже будучи больной. Я, Геркулей, набрался духу и нанес Агриппине древком копья удар по голове, но так неловко, что она даже не потеряла сознание. Он хотел оглушить ее, а затем вскрыть вены. Нам казалось, Сенат поверит, что мать императора решила добровольно уйти из жизни. Агриппина вдруг отчаялась. Она отбросила покрывало, раздвинула ноги и крикнула Аникету: «Что ж, вонзи свой меч в лоно, родившая Цезаря, убийца!» Центурион обнажил меч и поразил ее. Затем и остальные принялись наносить беспощадные удары, и вскоре она, вся изрубленная, испустила дух. Убедившись, что Агриппина мертва, Аникет приказал слугам обмыть тело и подготовиться к погребальному сожжению. Все мы стали расхватывать безделушки на память. Я взял себе маленькую золотую статуэтку Фортуны, подумав, что это, верно, та самая, с которой никогда не расставался император Гай Юлий. Позже я узнал, что это не так, и сильно огорчился. Скороход отправился к Нерону с вестью о самоубийстве Агриппины. Нерон, уже подготовивший с помощью Синейки сообщение о покушении на него, тотчас же поспешил в Баулы, чтобы самому убедиться в смерти матери. Он больше не доверял Аникету. Он так торопился, что к его появлению слуги еще не закончили обмывать тело Агриппины. Проведя пальцем по ее ранам, Нерон восхищенно проговорил: «Она до сих пор прекрасна». В саду складывали дрова для погребального костра. Убитую без обычной траурной церемонии положили на носилки и подняли на костер. Когда заклубился дым, я вдруг заметил, какое прелестное утро занимается над Баулами. Море отливало голубой синевой, пели птицы, а цветы в саду радовали глаз роскошью красок. Но улицы были безлюдны. Горожане, сбитые с толку происходящим, предпочитали не выходить из домов. Погребальный костер еще дымился, когда в Баулы во весь опор примчался отряд трибунов и центурионов. Нерон увидел, как в растерянности разбегаются перед лошадьми солдаты из его охраны, и стал беспомощно оглядываться по сторонам. Однако всадники, спешившись, подбежали к императору и принялись громко славить богов, благодаря их за счастливое спасение Нерона. Всадников прислал префект Бур, решивший показать народу, как следует относиться к смерти Агриппины. Сам Бур не приехал, потому что чувствовал сильное угрызение совести. Когда пепел покойный был собран и погребен в саду, Нерон приказал разровнять это место. Он не позволил насыпать могильный холм, ибо опасался, что он может стать местом поклонения для политических оппозиционеров. Мы поднялись на вершину Булинского холма и зашли в храм, чтобы принести богам благодарственную жертву. Но в тишине святилища Нерону вдруг послышали звуки труб и жалобные стенания. Позднее он утверждал, будто над городом сгустилась тьма, хотя на небе вовсю сияло солнце.